Да, это я знаю точно. Отделение, фабрика в комбинате. Здесь исправляют ошибки, допущенные в домах по соседству, в церквах и школах. Больница исправляет. Когда готовые изделия возвращают обществу, полностью починенное, не хуже нового, а то и лучше, у старшей сестры сердце радуется. То, что поступило вывихнутым, неродным, теперь исправная, пригнанная деталь, гордость всего коллектива, наглядное чудо. Смотри, как он скользит по земле с припаянной улыбкой и плавно входит в жизнь уютного квартальчика, где как раз роют траншеи под городской водопровод. И счастлив этим, наконец-то приведен в соответствие. Ох, никогда не видела, чтобы человек так переменился, как Максвелл Тейбер после больницы. Небольшие синяки вокруг глаз, чуть-чуть осунулся, но вы знаете, это другой человек. Ей-богу, современная американская наука просто... И свет в полуподвальном окне у него горит за полночь. Элементы замедленного действия, установленные техниками, придали его пальцам нужную ловкость и проворство, и он склоняется над усыпленными телами жены обеих дочек, 4- и 6-летней, соседа, с которым играет в кегли по понедельникам, приводит их в соответствие, как привели его. Так это распространяют. Через заданное число лет, когда он сработался, город любит его как родного. Газета печатает прошлогодний снимок, где он помогает бойскаутам в день уборки кладбища. Жена получает от директора школы письмо о том, что Максвелл Уилсон Тейбер заражал своим примером молодежь нашей прекрасной общины. Даже бальзамировщики, эта парочка выжиг и крохоборов, и те не устояли. «Нет, ты глянь, а все-таки Макс Тейбер был правильный мужик». Давай-ка пустим его под дорогой тридцаткой и разницу с жены не возьмем. Гори она огнем, давай за наш счет. Такая удачная выписка — это изделие, которое радует старшую сестру. Говорит о ее мастерстве и успехах производства в целом. Такая выписка — общая радость. А первично поступивший — другое дело. Даже над самым смирным поступившим надо потрудиться, чтобы вошел в колею. А кроме того, неизвестно же, когда поступит именно такой чересчур вольный, который станет все портить налево и направо, устроит черт знает что, нарушит плавность работы в отделении. А я ведь говорю, если что-то нарушает плавность, старшая сестра выходит из себя».